Бодлеры выскочили из коек. Им вовсе не хотелось сердить человека, который вместо того, чтобы сказать «доброе утро», гремит кастрюлями. Но когда они хорошенько рассмотрели мастера Флакутона, им захотелось запрыгнуть обратно и с головой накрыться одеялом. Я уверен, вам приходилось слышать, как при вас говорят, что не так уж важно, какая у человека внешность, главное то, каков он внутри. Разумеется, это полнейший вздор, потому что если бы это было так, то люди, хорошие внутри, могли бы и не причесываться, и не принимать ванну, и во всем мире стоял бы запах еще хуже, чем сейчас. Внешность очень важна, потому что очень многое в человеке определяется тем, как он выглядит. А мастер Флакутона выглядел так, что как только бодлеровские сироты хорошенько его рассмотрели, им тут же захотелось прыгнуть обратно в койку. Его комбинезон был весь покрыт пятнами, что никогда не производит хорошего впечатления. И башмаки были на липучках, а не со шнурками. Но неприятнее всего была голова мастера. Мастер Флакутона был лысым. Лысым, как колено. Но вместо того, чтобы это признать, как поступают люди благоразумные, он купил кудрявый седой парик, отчего казалось, будто вся его голова облеплена гроздьями дохлых белых червей. Некоторые черви-волосы стояли торчком, некоторые закручивались в бок или падали на лоб и уши, а несколько тянулись прямо вперед, словно хотели сбежать с черепа мастера Флакутона. Из-под парика выглядывала пара темных глаз-бусинок, которые самым неприятным образом мигали бодлерам. Что касается остального лица, то определить, как оно выглядит, было невозможно, поскольку его скрывала матерчатая маска, вроде тех, какие в больницах носят врачи. Под маской нос мастера Флакутона загибался вверх, словно аллигатор, который прячется в иле. А когда мастер говорил, дети видели, как под тканью открывается и закрывается его рот. Разумеется, абсолютно уместно носить такие маски в больницах, чтобы не допустить распространения микробов. Но совершенно бессмысленно, если ты мастер лесопилки, счастливые запахи. Единственной причиной, по которой мастер Флакутона носил хирургическую маску, могло быть желание пугать людей. И когда он впился взглядом в бодлеровских сирот, они действительно испугались. «Первое, что вы можете сделать, бодлеры, — сказал мастер Флакутон, — это поднять мои кастрюли. И больше никогда не вынуждайте меня ронять их». «Но мы не вынуждали вас ронять их, — сказал Клаус. «Брям! — добавило солнышко, что, пожалуй, означало нечто вроде «и наша фамилия Бодлеры». «Если вы сию же минуту не поднимете кастрюли, — сказал мастер Флакутона, — то не получите жевательной резинки на ланч». Жевательную резинку бодлеровские сироты не слишком любили, особенно мятную, на которую у них была аллергия. Но все-таки они нагнулись за кастрюлями. Вайолет подняла одну, солнышко другую, а Клаус тем временем заправлял койки. «Дайте мне! — гаркнул мастер Флакутона и выхватил кастрюли из рук девочек. «Так вот, работе. Мы уже и так потеряли много времени. Вперед! Вас ждут бревна!» «Ненавижу бревновые дни!» — проворчал один рабочий. Но все вышли из общежития следом за мастером Флакутона и через земляной двор направились к лесопилке, унылому серому зданию, из крыши которого, как иглы дикобраза, торчало множество труб.